подарить тебе крылья, те, что сотканы вязью из слов. Я украсил края звездной пылью и покрыл их лазурью из снов. Каждый взмах приближает свободу, и общаемся мы, не таясь, словно катимся по небосводу. Прежним страхом в глаза рассмеясь, и не давит на нас ожидания. Обещания нет толку давать. Вновь спешу я к тебе на свидание, чтобы вместе по небу летать. Стерлись моря, океаны, но они так ничтожно малы, как песчинки сердец мириады. Мы летим во вселенской любви. Каждый взмах приближает свободу, и общаемся мы, не таясь, словно катимся по небосводу. Прежним страхом в глаза рассмеясь.